Фигуры в облаках. Кажется, художником я был всегда. Даже детенышем, еще цепляясь за шерсть матери, я смотрел на мир взглядом художника. В очертаниях облаков мне виделись фигуры, а в нагромождениях камней на дне ручья — скульптуры. Я пытался ухватить яркие краски, багровый цветок, дотянуться до которого не получалось, или проносящуюся мимо черную, как смоль, птичку. У меня осталось не так уж много воспоминаний с детства, но я отлично помню, как при первой же возможности окунал пальцы в холодную грязь и пытался рисовать на спине матери, как на холсте. Она была добрая и терпеливая душа, моя мама. Воображение. Я надеюсь, что однажды научусь рисовать так же, как и Джулия, воображая несуществующие миры. Я знаю, что думает большинство людей. Они считают, что у горилл нет воображения, утверждают, что мы не помним своего прошлого и не в состоянии размышлять о будущем. Если задуматься, в чем-то они правы. Большую часть времени я думаю о том, что есть, а не о том, что могло бы быть. Я научился ни на что особо не надеяться. Самая одинокая горилла на свете. Когда наш торговый центр только построили, тут пахло свежей краской и сеном, а посетители шли с утра до вечера. Они проплывали мимо моих владений, как бревна по неспешному течению реки. А в последнее время случаются дни, когда сюда вообще никто не заглядывает. Мак говорит, что это очень беспокоит. Он говорит, что я перестал быть забавным. Он говорит: «Айван, старина, ты растерял все свое очарование. Ты же был звездой». Некоторые посетители, правда, уже не задерживаются у моих владений так, как прежде. Они стоят у стекла, цокают языком и хмурятся, глядя, как я смотрю свой телевизор. Говорят: «Кажется, ему одиноко». Не так давно у моего стекла остановился маленький мальчик. По его гладким румяным щекам сбегали слезы, и он сказал, сжимая руку мамы: «Это, наверное, самая одинокая горилла на свете». В такие моменты мне очень хочется, чтобы люди были способны понимать меня так, как я понимаю их. Не так уж все плохо, вот что я хотел тогда ответить этому малышу. За достаточно долгое время можно привыкнуть практически ко всему на свете. Телевизор. Мои посетители обычно удивляются, когда видят, что я смотрю телевизор, который Мак поставил в моих владениях. Похоже, вид гориллы, уставившиеся на крошечных человечков ящики, кажется им весьма странным. Иногда, правда, я задумываюсь, а не так же ли странно выглядят они сами, уставившиеся на меня, сидящего в тесном ящике? Телевизор у меня старый, он работает не всегда, и порой много дней проходит, прежде чем кто-нибудь вспомнит о нем и включит. Я готов смотреть что угодно, но больше всего люблю мультфильмы с их яркими красками. Особенно мне нравится, когда кто-нибудь поскальзывается на банановой кожуре. Пес Боб, мой друг, любит смотреть телевизор почти так же сильно, как я. Он прочитает профессиональные соревнования по боулингу и рекламу кошачьей еды. Немало с Бобом мы посмотрели и мелодрам. В таких фильмах много обнимаются и иногда лижут друг другу лица. Правда, ни одной мелодрамы с гориллой в главной роли мне пока еще не попалось. Еще нам очень нравятся старые вестерны. В любом вестерне кто-нибудь обязательно говорит фразу вроде: «Этот город слишком мал для нас двоих, шериф». В любом вестерне сразу ясно, где хорошие парни, а где плохие, и хорошие всегда побеждают. Боб говорит, что в настоящей жизни все совсем по-другому. Передача о дикой природе. Я провел в своих владениях уже 9855 дней в одиночестве. Одно время, будучи еще молодым и глупым, я считал себя последней живой гориллой на свете. Впрочем, я старался не думать об этом, и все же не просто сохранять спокойствие при мысли о том, что на свете не осталось ни одного твоего сородича. Но однажды вечером, после того, как я закончил смотреть фильм о людях в черных шляпах с пистолетами и их глупых лошадях, началась другая передача. Это был не мультфильм, не мелодрама и не еще один вестерн. Я увидел пышные заросли и услышал щебет птиц, трава шевелилась, деревья шелестели, а потом я увидел его. Он был немного потрепанный и тощий, да и вообще, если честно, выглядел не так хорошо, как я. Но он совершенно точно был гориллой. В следующий миг он также неожиданно исчез, а его место занял сначала какой-то белесый лохматый зверь. Это был, как я узнал позже, белый медведь. А за ним жирное морское животное, ламантин. Потом появилось еще одно существо, еще и еще. Весь вечер я провел в раздумьях об этой случайно увиденной мною горилле, где он живет. Придет ли навестить меня? Если где-то есть он, то значит, может быть, где-то есть и она. Или же на всем белом свете есть только две гориллы, и каждая заперта в свой ящик? Стелла. Стелла уверяет меня, что однажды я обязательно встречу другую живую гориллу, и я верю. Она ведь даже старше меня. Ее глаза блестят, как черные звезды, и вообще она знает больше, чем мне когда-либо доведется узнать. Рядом со Стеллой я кажусь небольшим камнем, а Боб — песчинкой. Каждый вечер, когда магазины закрываются, и луна омывает мир своим млечным светом, мы со Стеллой беседуем. Общего у нас не так уж и много, но при этом вполне достаточно. Мы оба большие, одинокие, оба любим изюм в глазури. Иногда Стелла рассказывает о своем детстве, что прошло под окутанными туманом балдахинами из листвы и было наполнено хлопотливыми песнями бегущей воды. В отличие от меня, она помнит свое прошлое в мельчайших подробностях. Стелла очень любит луну с ее безмятежной улыбкой, а я люблю ощущение солнечного тепла у себя на животе. «Живот у тебя будь здоров, друг мой», — говорит Стелла. А я отзываю: «Спасибо, у тебя тоже ничего». Мы разговариваем, но не слишком много. Слоны, как и гориллы, не любят тратить слова попусту. В свое время Стелла выступала в большом знаменитом цирке, и она до сих пор исполняет во время нашего представления некоторые из своих старых трюков. Один из них такой: Стелла поднимается на задние ноги, а Сникерс в это время подпрыгивает у нее на голове. Не просто стоять на двух ногах тому, кто весит больше 40 человек. Если ты цирковой слон и послушно встаешь на задние ноги, пока у тебя на лбу подпрыгивает собачонка, ты получаешь вкусную награду. А если не встаешь, в дело идет коготь-палка. Шкура у слона толстая, как кора древнего дерева, но коготь-палка способна легко проколоть ее, словно молодой листочек. Однажды Стелла видела, как дрессировщик ударил коготь-палкой взрослого самца-слона, быка, как их называют. Слон-бык — это все равно, что силвербэк среди горилл. Благородный, сдержанный, такой же хладнокровный, как кобра. Когда коготь-палка вонзилась в тело этого быка, он одним взмахом бивня подбросил дрессировщика высоко в воздух. Стелла говорит, что человек в полете выглядел как уродливая птица. Больше она этого слона-быка никогда не видела. Стеллин хобот. Хобот Стеллы — настоящее чудо. Она способна с изящнейшей тонкостью поднять один-единственный орешек арахиса, пощекотать пробегающую мимо мышку или похлопать по плечу задремавшего смотрителя. Ее хобот удивителен, но и он не в состоянии отпереть щеколду на дверях ее давно уже нуждающегося в ремонте жилища. Ее ноги окольцованы старыми шрамами от цепей, которые Стелла носила в юности. «Мои браслеты», как она их называет. Когда Стелла работала в знаменитом цирке, она балансировала на тумбе. Это был один из самых сложных ее трюков. Однажды она не удержалась и упала, повредив ногу. Стелла охромела и перестала поспевать за другими слонами. Тогда-то цирк и продал ее Маку. Больная нога так до конца и не выздоровела. Стелла хромает при ходьбе, а иногда, если Стелла долго простоит на одном месте, нога воспаляется. Прошлой зимой она распухла настолько, что увеличилась в два раза. У Стеллы началась лихорадка, и она 5 дней не вставала с холодного сырого пола своих владений. Это были очень долгие 5 дней. Я и сейчас не уверен, что она оправилась до конца. Впрочем, Стелла никогда не жалуется, так что наверняка не скажешь. Здесь, в торговом центре, нет нужды держать слона на железных цепях. Привязали грубой веревкой к вбитому в пол болту, и хватит. «Они думают, что я слишком стара для того, чтобы доставить им неприятности», — говорит Стелла. «Преклонный возраст», — добавляет она, — «это прекрасная маскировка». План. У нас 2 дня уже нет ни одного посетителя. Мак ходит в плохом настроении. Он говорит, что мы терпим здоровенные убытки. Говорит еще, что продаст всех нас. Когда Тельма, желто-голубая самка попугая Ара, в 3-й раз за 10 минут выкрикивает «Поцелуй меня, хозяин!», Мак швыряет в нее банку с газировкой. Крылья Тельмы подрезаны, чтобы не улетело. Но скакать она очень даже может. Попугайха отпрыгивает в сторону как раз вовремя и с пронзительным присвистом кричит «Подставляй губки!». Тяжело топая, Мак уходит в свой кабинет и с грохотом захлопывает дверь. «Может, я наскучил посетителям? Может, если я разучу трюк другой, это исправит ситуацию?» «Людям явно нравится глядеть на то, как я ем. А я, к счастью, голоден всегда. У меня талант к еде». Если Силвербек хочет остаться Силвербеком, он должен съедать 20 килограммов в день. 20 килограммов фруктов, листьев, зерна, стеблей, коры, веток и гнилой древесины. Не откажусь я и от насекомого, если попадается. Я постараюсь есть больше, тогда, может быть, и посетителей прибавится. Завтра я съем 22 килограмма, а может даже 25. Тогда Мак снова повеселеет. Боб. Я излагаю свой план Бобу. «Айван», — говорит он, — «поверь мне, проблема вовсе не в твоем аппетите». Он прыгает мне на грудь и лижет подбородок, на случай, если там остались крошки еды. Боб бродячий, то есть у него нет постоянного места жительства. Он такой быстрый и изворотливый, что работники торгового центра уже давно перестали его ловить. Боб проскальзывает сквозь любые трещины и отверстия, не хуже спасающиеся крысы. Он прекрасно живет за счет недоеденных хот-догов, которые находят в мусорных ящиках, а на десерт лакает пролитый лимонад и подъедает упавшие рожки с мороженым. Я пытался поделиться с Бобом своей пищей, но он весьма привередлив в еде и сказал, что предпочитает добывать пищу самостоятельно. Боб мелкий, поджарый и стремительный, словно научившаяся лаять белка. Он орехового цвета, с большими ушами. Хвост у Боба все время изгибается и танцует, как высокая трава на ветру. Из-за этого хвоста у меня кружится голова, я теряюсь. Он, как и язык у людей, умеет передавать сложные мысли, одна внутри другой. «Мне грустно», — говорит хвост Боба, — «мне весело. А еще берегись. Я, может, и не велик, но зубы у меня острые». Гориллам хвосты ни к чему. Наши чувства просты, наши седалища лишены украшений. Когда-то у Боба было 3 братьев и 2 сестры. Щенкам исполнилось всего несколько недель, когда люди выкинули их из грузовика прямо на шоссе. Боб скатился в канаву у дороги, остальные — нет. Первую ночь Боб провел в ледяной грязи на дне канавы. Он так сильно замерз, что, когда проснулся, целый час не мог согнуть лап. Потом он ночевал под каким-то грязным сеном около мусорных контейнеров нашего торгового центра. А в следующую ночь он отыскал дырку в одном из углов моих владений. Мне приснилось, что я съел маленький лохматый пончик, а когда я проснулся, то в полной темноте обнаружил у себя на животе крошечного посапывающего щенка. Я давно так не чувствовал мирного тепла чужого тела, что даже не знал, как поступить. Нет, гости у меня, конечно, случались. В мои владения, естественно, заглядывал Мак, да и другие смотрители заходили. Я повидал здесь немало крыс и случайных воробьев, пробиравшихся через дырку в потолке, но никто из них никогда здесь не задерживался. Той ночью я ни разу не пошевелился до самого утра, чтобы не разбудить Боба.